73. Уверена, ты его хорошо разглядела? Да, нет. Но сколько на свете таких высоких людей? Это был он. Во что он был одет? Я немедленно передам описание в полицию. Эмбер попыталась вспомнить, что увидела на самом деле в промежуток не длиннее секунды до того, как ее машина заглохла. Не знаю, потому что солнце садилось у него за спиной. Я видела только силуэт. Но это был силуэт человека, которого она узнала бы где угодно. Она потерла руки. Они покрылись мурашками при воспоминаниях о возможном росте фигуры и о том, куда смотрела длинная костлявая голова. «Как вообще он мог узнать, что ты там?» Джош изо всех сил пытался поддерживать сочувственный тон, но Эмбер знала, что он ей не верил. Он всегда сохранял в основном невысказанные сомнения относительно ее показаний, относительно ее нормальности. Она не могла его винить. Так было со всеми, всеми, кто на нее работал. Все думали о ней одно и то же, что переутомление и депрессия и тревожность так повлияли на нее, что она начала галлюцинировать с первого дня жизни в доме на Эдж-Хилл-Роуд, что у нее гипермания, как предполагал один из врачей, и что она сделалась остро параноидальной из-за того, что они с ней сотворили и угрожали сотворить. Виновата травма, виноват шок, виноваты постоянный ужас и неотступный страх перед собственной смертью. Виновато длительное ожидание пыток и изнасилования. Виноваты неволя и неспособность контролировать свою судьбу. Ее нестабильное состояние мешало расследованию с самого начала. Об этом ей сообщали не раз, в корректной и некорректной формах. Но Джошу она платила, и ему приходилось воспринимать ее всерьез. Джош всегда признавал, что ее страх был подлинным. На это он не жаловался, но не мог поверить в то, что она говорила об иных вещах. Глаза Эмбер жгло от слез. Ее потрясение оставалось неслышным, пока она не всхлипнула. «Я еду. Дай мне 3 часа. Я в Вустере». Эмбер откашлялась, протерла оба глаза рукой. «Пыль и он. У меня был сон. Новый. Здесь, внутри. Они были здесь. Они пробрались внутрь, Джош. Они были в моей комнате». Ее голос сорвался. «Хорошо, хорошо, я выезжаю. Полагаю, твой маленький друг с тобой?» В голосе Джоша сквозило неодобрение того, что она обзавелась оружием в то время, как он на нее работал. Вопрос он задал не для того, чтобы убедиться, что она готова защищаться. Он боялся, что Эмбер может застрелить себя или одного из соседей, который по глупости решит выгулить на ее подъездной дороге собаку. Эмбер хлюпнула носом. «Я готова. Готова встретить этого козла. Я почти хочу, чтобы он показался. Ты знаешь, вот это безумнее всего. Часть меня даже радует идея прикончить эту тварь. Прикончить его». Она забыла страх, чтобы воспламениться яростью. Даже руки у нее задрожали. И это было хорошее чувство, если, конечно, слово «хорошее» сюда подходило. Оно казалось естественным, необходимым и жизненно важным, и неостановимым. Она не могла бы унять его, даже если бы захотела. Они даровали Эмбер эту ярость в ту ночь, когда заперли в квартире на первом этаже, где обитала она. На заднем плане, за границей ее мыслей, которые полыхали красным и заставляли ее скрежетать зубами, пока не стало казаться, что те, сделанные из глины, и слипаются воедино, она слышала голос Джоша. Строгий голос, постепенно набиравший громкость. «Так, Эмбер, Эмбер, послушай меня. Эмбер, мне надо, чтобы ты успокоилась. Обдумала это хорошенько. Эмбер, ты меня слушаешь?» Но она его не слушала. Это был ее дом, ее святилище. Она страдала ради него и заслужила его, и заплатила за него большим, чем просто деньги. И этот крысомордый хрен не смел возвращаться, чтобы угрожать ей и запугивать ее, ломать ее. «Я ему не позволю, не позволю. Где он? Джош, где этот мудак?» Она поняла, что кричит через несколько секунд после того, как начала. 3 года! 3 года, а он все еще свободен! Она с ним! Она! Почему ты не можешь их найти? Почему? Почему, Джош?» «Потому что он забрал ее из дома. Вот почему! Ее так никогда и не нашли!» А потом она прошептала в пораженную тишину в телефонной трубке. «Она спрятала его. Спрятала его, Джош. Только так Фергал мог сбежать. Она знает, как прятаться. Она пряталась в том доме 100 лет. «Почему никто из вас мне не верит?» Джош молчал. Даже он не знал, что сказать. Он был в Ираке и Афганистане. Он участвовал в войнах, и Эмбер была уверена, что ему случалось убивать. Теперь он был телохранителем у богачей и их детей, потому что Джош умел видеть угрозу и все, что могло быть подозрительным или рискованным. Он был специалистом по безопасности. Он знал, как прятаться и как прятать людей от их врагов. Но даже человек вроде Джоша не был ровней для нее. Для нее. Для Мэгги. Черной Мэгги. Слова грохотали глубоко и глухо, ритмично, как маленький барабан под невидимыми руками в деревянном ящике, в черной комнате, откуда открывались двери в иное место, которому не было видно конца. «Примерно через час я сверну на обочину и отзвонюсь». Джош изо всех сил пытался оставаться спокойным и профессиональным после того, как она наорала на него и практически обвинила в том, что он ее подвел. «Потом еще раз позвоню, когда буду подъезжать к дому. Будет уже поздно, но ты постарайся оставаться спокойной, пока я до тебя не доберусь». Эмбер всхлипнула. «Никаких новостей нет. Можешь мне хоть что-нибудь сказать?» «Прости, нет». Яна знала, что, говоря это, Джош пытался понять, как неграмотный рецидивист ростом выше 6 футов, с ограниченными средствами, в грязной одежде и с руками, выпачканными кровью, без известных друзей в Западном Мидленде, с половиной лица, обожженной концентрированной серной кислотой, мог 3 года скрываться и не оставить ни намека на свое местоположение. Кроме тела медсестры из отделения экстренной медицинской помощи, за которую он прокрался домой, заставил ее обработать свои раны, а потом задушил ее же собственными колготками спустя день после того, как сбежал из того места. Эмбер набросила кухонное полотенце на газету с пылью, а затем отвернула крышку с бутылки рома.